он брал корзину и уходил. Как-то раз Сальвадор выхватил у меня из рук корзину со словами: «Я буду просить подаяние за тебя». Шел снег. Он вышел на замерзшую улицу в дырявом рваном пиджаке. Карманы оторвались и болтались в грязной мятой рубашке. У него было жалкое, несчастное, замкнутое, бледное и грязное лицо, так как мы не решились умыться, до того было холодно. Около полудня он вернулся с овощами и небольшим куском сала. Бесконечная и братская любовь охватила мое тело и бросила меня к Сальвадору. Выйдя вслед за ним из гостиницы, я смотрел издалека, как он взывал к женщинам. Поскольку я уже просил милостыню для себя и других, мне было известно, как сформулировать просьбу. Она вовлекает в акт милосердия христианскую религию и соединяет бедняка с Богом. Настолько смиренны исходящие из сердца слова, что, кажется, они наполняют ароматом фиалки легкий пар, вырывающийся изо рта нищего, который их произносит. По всей Испании тогда говорили «por Dios» — «ради Бога». Я не слышал его слов, но представлял, как Сальвадор бормочет их у каждого лотка, обращаясь к хозяйкам. Я следил за ним, словно кот за своей шлюхой, но с нежностью в сердце. Так, благодаря Испании и моей нищенской жизни, я познавал великолепие падения, ибо требовалось немало гордости, то есть любви, чтобы приукрасить этих грязных, презренных людей. Это требовало от меня таланта. И он пришел ко мне со временем. Я не в состоянии описать здесь весь этот процесс, но, по крайней мере, могу сказать, что постепенно приучил себя смотреть на эту убогую жизнь как на желанную необходимость. Я никогда не старался превратить ее в нечто отличное от того, чем она была. Не старался принарядить ее и замаскировать присущее ей убожество. Напротив, я хотел утвердить ее во всей этой мерзости, и самые мерзкие из ее примет стали для меня признаками величия. Обыскивая меня однажды вечером после облавы, я рассказываю об эпизоде, предшествовавшем тому, с которого начинается эта книга. Изумленный полицейский извлек из моего кармана, в числе прочих вещей, тюбик вазелина. И это произвело потрясающий эффект. Над ним осмелились потешаться, поскольку в тюбике был ментоловый вазелин. Вся судебная канцелярия и порой я сам, скрипя сердце, хохотали до упаду, слыша такие слова: «Ты что, их трахаешь в ноздри? Смотри, не простудись, а то наградишь своего дружка коклюшем». Я плохо передаю на воровском жаргоне злую иронию блестящих, порой язвительных испанских выражений. Речь шла о тюбике вазелина, конец которого был закручен несколько раз. Значит, он уже был в употреблении. Среди изящных вещиц из карманов мужчин, взятых во время облавы, он выделялся как символ мерзости, той самой, что маскируется тщательнейшим образом, а также как символ тайной милости, которой вскоре предстояло спасти меня от позора. Когда меня заперли в камере, едва я собрался с духом, чтобы превозмочь ужас своего ареста, образ этого тюбика поселился в моей душе и больше не покидал меня.